Часть третья. Писатель снова пришел в пятницу, 22 мая, и его опять встретил разъединенный Билли. Он говорил сбивчиво, отвлеченно смотрел в сторону и был в целом подавлен, что опечалило писателя. «Спрашиваю для проформы, с кем я разговариваю?» «Это я, Билли Р. Все еще разъединенный. Мне очень жаль, но Артур с Рейджаном так и не вернулись». «Билли, ты не обязан извиняться». «От меня толку не будет». «Ничего страшного, можем поговорить». Билли кивнул, но он все равно казался апатичным и опустошенным. Через некоторое время писатель сказал, что он может попросить разрешения выйти с Билли погулять. Они отыскали Норму Дишонг, и та согласилась с условием, что они не должны покидать территорию клиники. День был солнечный. В какой-то момент писатель предложил Билли пойти тем путем, каким Дэнни в тот день добрался до обрыва. Билли плохо представлял себе, как шел Дэнни, знал лишь направление и пытался восстановить события того дня. Но не получилось. Воспоминания были слишком расплывчатыми. «Есть одно место, куда я люблю ходить, когда хочется побыть одному», — сказал он. «Пойдемте туда». По пути писатель спросил. «Когда ты находишься в состоянии частичного слияния, что происходит с остальными людьми? Как это выглядит в твоей голове?» «Мне кажется, что оно меняется», — ответил Билли, — «то, что называют сознанием. Как будто нас с некоторыми другими людьми пронзает общее сознание. По-моему, это происходит постепенно. И мне кажется, что у каждого человека с любым другим оно может возникнуть, но это пока только начало. Время от времени один вдруг как будто знает, что творится с другим, а как и почему, не представляю». «Например, на прошлой неделе у нас на верхнем этаже состоялся спор с доктором Колом, еще одним психиатром и этим адвокатом. С ними ругался Алан. Вдруг он встал и сказал: „Да пошли вы все к черту, до встречи в Лайме“, и ушел. А я в это время сидел в фойе на стуле и вдруг услышал, что он сказал слово в слово. Я закричал: „Что? Эй, погоди-ка, что значит в Лайме?“ И я сижу на краешке стула, трясусь от страха из-за того, что услышал чужой разговор, который произошел несколько секунд назад, как будто в мгновенном повторе. Из кабинета вышел второй психиатр, остановился, и я обратился к нему: „Послушайте, вы должны мне помочь“. Он спрашивает: „В каком смысле?“ А я затрясся и рассказал о том, что услышал в голове. И поинтересовался у него, правда ли это. Я только что согласился, чтобы меня отправили в Лайму? Он сказал, что да. И тогда я закричал: „Не слушайте меня, не слушайте!“» «И это началось только недавно». Билли задумчиво посмотрел на писателя. «Думаю, это первый признак появления общего сознания без полного слияния». «Это очень важно». «Но страшно. Я плакал и кричал. Все, кто там был, уставились на меня. А я не знал, что только что сказал, и не мог понять, почему все на меня смотрят. Но потом эти слова зазвучали в голове снова и снова». «Ты сейчас еще разъединенный, Билли?» «Да, я Билли Р». «И именно ты слышишь этот мгновенный повтор». Он кивнул. «Потому что я первичен, я ядро, я и генерирую общее сознание». «И каково это?» «Это означает, что я выздоравливаю, но и очень пугает. Иногда я думаю, а хочу ли я выздоравливать? Стоит ли оно всего этого страха и дряни, которую приходится терпеть? Или лучше опять похоронить себя в глубине собственного мозга и забыть обо всем?» «Каков же твой ответ?» «Не знаю». Когда они дошли до небольшого кладбища возле школы Бикона для умственно отсталых, Билли заговорил тише. «Я иногда прихожу сюда и пытаюсь разобраться в том, что творится. Это самое печальное место на свете». Писатель посмотрел на маленькие надгробия. Многие уже упали и заросли травой. «Интересно. Почему здесь только цифры?» — спросил он. «Если на всем белом свете у тебя нет ни единого родственника или друга, — сказал Билли, — если всем на тебя плевать, и ты умираешь в этом месте, то все записи в архивах о тебе уничтожают. Но список захороненных существует, на случай, если кто объявится. Почти все, кто здесь лежит, умерли во время лихорадки 50-го года, кажется. Хотя вон там есть и 1909 год, и еще более ранние». Билли начал бродить между могилами. «Я приходил сюда и сидел на берегу возле тех сосен, когда хотел побыть один. На этом кладбище, когда знаешь, что это за место, очень тоскливо, но в то же время как-то умиротворяюще. Посмотрите, как нависло над ним вон то мертвое дерево. В нем столько грации и достоинства». Писатель кивнул, перебивать ему не хотелось. «Кладбище сначала устраивали по кругу. Видите большую спираль? А когда случилась та крупная эпидемия, места стало не хватать, и поэтому пришлось хоронить рядами». «Это кладбище до сих пор используется?» «Да, когда умирает кто-то, у кого нет близких. Это очень больно. Вот представьте, если бы вы пришли искать потерянного давно родственника и выяснили, что он или она номер 41. А там на берегу свалены еще горы плит. Очень угнетает. Никакого уважения к мертвым. А правильные могилы, они не государственные. Их поставили люди, отыскавшие своих родных. Написали на них имена. Люди вообще любят смотреть на прошлое, пытаясь понять, откуда они произошли. И когда они узнают, что их предков или родственников положили тут с каким-то номером вместо нормального надгробия, они начинают беситься. И говорят: «Это же член моей семьи, надо же его как-то уважать». И не важно, что человек был белой вороной, больным и так далее. Жалко, что правильных надгробий мало. Я тут много гулял, когда мог. Билли смолк, хихикнул и продолжил. Ха, когда мог разгуливать без надзора. Писатель понял, что это цитата из «Диспэч». «Рад, что ты можешь смеяться над этим. Надеюсь, ты не позволишь им еще раз тебя этим зацепить». «Меня больше это не беспокоит. Это уже в прошлом. Я понимаю, что нападки на этом не закончатся, но это больше уже не будет, как гром среди ясного неба, и легче будет справляться». Пока они разговаривали, писатель вдруг уловил в Билли едва заметную перемену. У него ускорилась походка, речь стала более четкой, а потом он еще и подшутил над газетными заголовками. «Позволь тебя кое о чем спросить», — начал писатель. «Если бы ты изначально не представился как Билли Эр, ты мог бы меня одурачить, ведь сейчас ты говоришь как учитель». Билли улыбнулся, у него загорелись глаза. «Ну, может, спросите?» «Ты кто?» «Я учитель». «Вот сукин сын! Любишь ты меня удивить!» Он улыбнулся. «Так бывает. Когда я расслабляюсь, это случается. Но требуется внутренний покой. Это я тут понял, в разговоре с вами, когда смог снова все увидеть, пережить и вспомнить». «А почему ты ждал, когда я спрошу? Почему не сказал «Привет, я учитель»?» Миллиган пожал плечами. «Ну, мы же не только что встретились. С вами разговаривал разъединенный Билли. Потом внезапно к беседе присоединился Рейджин, а потом и Артур, поскольку им было что сказать. Так что мне неловко было вот так вдруг говорить: «О, привет, как дела?» Ведь мы уже какое-то время общались». Они пошли дальше, и учитель продолжил. «Артур с Рейджином действительно очень хотят помочь Билли объяснить вам, что с нами произошло во время последней сумятицы». «Давай», — согласился писатель. «Рассказывай». Дэнни совершенно не собирался прыгать с обрыва. Он увидел, что наверху цветы крупнее, и пошел за ними. Учитель шагал вперед, показывая писателю путь, который привел Дэнни к тому дереву. Писатель посмотрел вниз. Да, если бы Дэнни спрыгнул, самоубийство далось бы. «И Рейджин не собирался делать охранникам ничего плохого», — объяснил учитель. «Он хотел порезать себя. Потому что Билли предали». Он вытянул руку, чтобы показать, как стекло было направлено на собственное горло, в то время как другие восприняли это за угрозу. Рейджин задумался перерезать себе глотку, чтобы покончить со всем этим. «А зачем ты грозил переломать кости доктору Колу?» На самом деле Рейджин собирался сказать: «Иди сюда, доктор Кол, посмотришь, как я буду ломать кости». Я этого малыша обидеть не собирался. «Билли, оставайся в слиянии», — сказал писатель. «Учитель всем очень нужен. Нам надо работать. История твоей жизни очень важна». Билли кивнул. «Да, сейчас я именно этого и хочу. Чтобы все узнали». Лечение шло своим чередом, но давление на администрацию клиники извне не прекращалось. Двухнедельный контракт, подписанный Билли с персоналом, продлили, потихоньку восстанавливая привилегии. Columbus Dispatch продолжал публиковать агрессивные статьи против Миллигана. Власти штата отреагировали на публикации в газетах и начали торопить слушания. Узнав, что о Миллигане пишут книгу, они внесли на рассмотрение законопроект номер 557, который запрещал бы правонарушителям, включая признанных невиновными на основании невменяемости, получать какие-либо деньги за публикацию своих биографий и за раскрытие совершенных ими преступлений. Слушание по этому законопроекту в юридическом комитете штата должно было состояться через 2 месяца.